Глава 8. Вылазка. 2014 год. Ноябрь. Трое людей, облаченных в костюмы ОЗК, с оружием в руках шли по улице. Шли медленно, постоянно озираясь по сторонам. Да и снега в этом году навалило нехило. Группа подходила к большой площади, на которой стоял вождь мирового пролетариата. Они направились прямо, огибая площадь. Через пару переулков путь им преградил большой затор из брошенных автомобилей. Увидев машину скорой помощи, группа направилась к ней. Поиск медикаментов для выживших был одним из приоритетов. Открыв дверь кузова медицинской «Газели», внутрь зашел один человек и стал паковать найденные медикаменты. Остальные же стояли на страже. «Ну что там, нашел что полезное?» «Да не соображаю я в этих мудреных названиях. Алла Владимировна разберется», — ответил человек, вылезая из кареты скорой помощи. Группа двинулась дальше вдоль пробки. Пройдя несколько сот метров, они услышали звуки выстрелов, раздающихся откуда-то сверху. Подняв головы, они увидели небольшую стайку летунов. «Бегом! Надо людям помочь!» — сказал один из троицы. Группа забежала в подъезд. Поднимаясь по лестнице, выжившие перескакивали через две ступени. Поднявшись на пятый этаж и вскарабкавшись по лестнице на крышу, они увидели, как несколько мужчин в порванных ОЗК отбивались, чем попало от летунов. Троица открыла огонь, и отбивающиеся от твари люди пригнулись. Подстреленные летуны стали падать на крышу. Сообразив, что на помощь к людям пришел еще кто-то, изрядно поредевшая стая решила убраться во свояси. Вокруг валялось десяток туш летунов. Спасители стали подходить к людям. «Мужики, не стреляйте!» — сказал один из спасенных. «Да мы и не собирались», — ответил подходящий человек. «Вы кто такие?» — спросил человек в изодранном летунами УЗК с шипастой бейсбольной битой наперевес. «Мы выжившие, такие же, как и вы». «Мужики, это все, конечно, здорово, но предлагаю продолжить наше знакомство в более безопасном месте», — предложил один из троицы. Группа покинула крышу, и один из городских предложил пройти к ним в убежище. Никто спорить не стал. Убежище городских располагалось через пару кварталов в одном из подвалов, в котором до дня Х находилась мастерская по ремонту бытовой техники. Компания вошла внутрь, и городские сказали, что противогазы можно снять. Для освещения они подожгли свечи. Мастерская была небольшой, всего несколько помещений. По бокам стояли стеллажи с разобранной техникой и стойка для приема заказов. Все сели и посмотрели друг на друга, затем представились. Главным в троице был Алексей Федоров, парень 25 лет, среднего роста, с зелеными глазами и темными волосами. С ним был Юрий Михайлов, высокий суровый мужик с карими глазами, и Александр Иванов, парень среднего роста с добродушным лицом. Из городских старшим был Виталий Комаров, худощавый мужик возрастом чуть за 40, и с сединой на висках. Напарником его был пожилой мужчина Аркадий Кругляков. Выжившие стали обмениваться информацией. Всем было интересно, кто, откуда и как сумел выжить. Алексей, понятное дело, не стал говорить название деревни, в которой они дислоцируются. Городские поведали деревенским о том, как все 3 года выживают в городе, и пожаловались на то, что в городе последнее время расплодились твари и периодически и без того скудное население города сокращалось. «Да вы и сами все видели», — сказал Комаров. «А что вы делали на крыше?» — спросил Юра. «Да хотим демонтировать спутниковую тарелку побольше, да рацию подключить. Глядишь, кто и на связь выйдет. Ну там Москва или Питер, например», — ответил Виталий. «Не могли ведь же все того самого. Ну, сами понимаете. Ну и по мелочи тащим всякий хабар к себе». «К себе? Так вы не здесь базируетесь?» — спросил Саша. «Нет, конечно. Где именно, сказать не могу». С подозрением посмотрел на Александра Виталий. «Понимаю», — ответил тот. Выжившие еще какое-то время сидели и общались. Через пару часов все вышли из мастерской и разошлись. Ступая по хрустящему снегу, Алексей прокручивал в голове беседу с городскими. «Понятное дело, что в городе мог кто-то выжить», — размышлял Алексей. Его размышление прервал собачий лай. Компания взяла оружие на изготовку и решила спрятаться в первый попавшийся подъезд. Поднявшись на второй этаж, они наблюдали, как небольшая стайка злобных тварей пробежала мимо. Троица вышла из подъезда и направилась вдоль улицы. Выжившие хотели еще зайти в какой-нибудь автосервис и полутать запчастей и инструментов. Пройдя пару кварталов, они зашли на СТО, которое примыкало к промзоне. Автосервис встретил компанию темнотой. Алексей щелкнул фонариком, который синей изолентой был примотан к стволу. Луч света выхватил станину автоподъемника. Друзья прошли внутрь. Юра стал искать нужные инструменты. В какой-то момент они услышали смех, доносившийся из соседнего помещения. Через секунду вышел мужик, пошатываясь и держа в руках бутылку беленькой. Увидев незнакомцев, он выпустил бутылку из рук и выхватил пистолет. Спустя мгновение послышались выстрелы из Макарова. Друзья тут же рассыпались по укрытиям. «Эй, мужик, какого хрена?» — срывая противогаз, заорал Алексей. Через секунду в полуметре от него пуля проделала дыру в верстаке. Послышались выстрелы Юры и Санька, а затем звук разбивающегося стекла. После дня Х многие выжившие отчаялись, бухали, устраивали разборки между собой. Кому-то просто откровенно рвало башню. Так что пальба без предупреждения не была чем-то из рамок вон выходящего. Алексей затушил фонарик на своей сайге. Он выглянул сбоку и выстрелил пару раз, но ни в кого не попал. Злая картечь пробила перегородку из гипсокартона и попала в керосиновую лампу, разлив горючую жидкость по столу. Языки пламени занялись валяющимися на столе бумагами. В какой-то момент после очередного выстрела кого-то из друзей Алексея один из нападающих упал и заорал. «Одним козлом меньше», — пронеслось в голове Лехи. Боковым зрением он увидел, как Юра стал подходить к подсобному помещению, где засел стрелок. Помещение стало наполняться дымом, и находящийся там стрелок закашлял. Он старался разогнать дым и в какой-то момент вывалился из комнаты, на ходу открывая неприцельный огонь. Ружья снова стали стрелять, и один из зарядов свалил стрелка. Тот издал хлюпающий звук и повалился на пол. Друзья подошли осмотреть тела нападавших. Судя по истрепанной химзе, это были городские. Алексей решил обыскать тело одного из них и был приятно удивлен, найдя пару гранат F1. Он покачал их на руке, ощущая их вес, затем убрал два смертельных яйца в боковой карман рюкзака. Потом поднял автомат и пистолет. Александр где-то нашел огнетушитель и стал тушить огонь в подсобке. «Что ж за черти такие? Почему они стреляли?» — недоуменно спросил Саша. «Да кто его знает? Судя по их блаженно красным лицам, бухали они явно не одну неделю», — сказал Юра. «Может, Белочка?» — спросил Леха. «Как знать, как знать», — покачал головой Юра. Друзья пошли в соседнюю мастерскую и ахнули. На одном из подъемников был поднят снегоход марки «Арктикэт». Его явно чинили, еще один такой же стоял рядом. Алексей присвистнул. Все подошли и с интересом стали осматривать найденную технику. Поднятый на подъемнике снегоход явно все еще нуждался в ремонте. Юра подошел к стоящему снегоходу поближе и окинул его взглядом. Не увидев ключи зажигания, он пошел в подсобку и открыл металлический шкафчик, висевший на стене. Ключи от арктических котов нашлись сразу. Юра вставил ключ в стоящий на полу снегоход. Тот не заводился. Александр с нескрываемым интересом брал в руки детали и осматривал их. Интерес у него был чисто профессиональный. Ведь в свое время он окончил автотранспортный колледж и получил квалификацию автомеханика, хотя по специальности никогда не работал. Детали ему были не особо знакомыми, так как их обучали чинить легковушки. Да и то в основном русскую классику. «Парни, надо врубить свет, может, я смогу починить технику», — сказал Саня. «Тут где-то должен быть генератор». Леха и Юра стали шарить лучами фонаря по мастерской. В какой-то момент генератор нашелся, он стоял в углу, возле выхода. Алексей подошел к нему и стал его заводить. Через пару минут усилий и матов мотор натужно чихнул и завелся. Юра пощелкал выключателем. Светодиодные лампы заморгали под потолком и включились. Александр стал искать необходимые инструменты и колдовать над снегоходом. Так прошел остаток дня. Стало темнеть, и друзья, перекусив, увалились спать, предварительно договорившись, кто как дежурит. Первый на часах стоял Алексей. Он сидел и клевал носом, вздрагивая от каждого шороха. Чтобы к ним никто не подкрался, они разбили пару лампочек и стекла рассыпали возле двери. Город не спал. То тут, то там раздавался лай собак. Слышалась грызня. Алексей достал пачку сигарет и, увидев три последние сиги, тяжело вздохнул. Он чиркнул зажигалкой и прикурил. Ему стал вспоминаться один случай, который с ним произошел во времена студенчества. Алексей учился тогда в строительном вузе на инженера систем вентиляции и кондиционирования воздуха на первом курсе. Абитура еще не была разболтана, поэтому дисциплина в их группе выглядела неплохой. С первого курса их стали грузить серьезными, хоть и непрофессиональными предметами, типа высшей математики. Леха знал одну поговорку, старую как сам мир, которая гласила, что высшая математика нужна только преподу по высшей математике. Лекция проходила в поточной аудитории с уходящими на высоту третьего этажа рядами скамеек и парт. Куда ни глянь, везде бесконечные затылки. Студенты сидели смирно и шуршали ручками в тетрадках. Профессор, стуча мелом по доске, выводил закорючки интегралов и сумасшедших уравнений, не говорящих практически всем студентам ничего. Алексей знал, что наука начинается там, где начинают измерять. Хотя царица всех наук после седьмого класса превратилась для него в область магии. «Выносим X за скобки. Зачем мы тогда его туда прятали, если нужно его выносить? Это и вот это сокращаем. Зачем тогда писать, если сокращаем все это из километрового уравнения, получаем какие-то буквы, иксы и игреки? Что это? Нафига все это надо? Где это все применить?» Одно время Алексей искал в этом смысл, но потом забил. И стал все просто машинально учить, не особо понимая, для чего нужна эта магия из цифр и букв. Таким макаром он окончил школу без троек. Если преподаватель слышал в аудитории какую-то возню или шум, он поворачивался и со взглядом заправской ищейки выискивал нарушителя. Поэтому занятия проходили в гробовой тишине. А тот, кто неоднократно нарушал тишину или опаздывал на увлекательнейшие занятия, приглашался на душещипательные беседы в деканат. На двери этого увеселительного заведения висел устрашающий листок с фамилиями, отчисленных за прошлый семестр. Список был немаленький. Поначалу опаздывающие студенты пытались, как ниндзя, просочиться в аудиторию, не привлекая к себе внимания. На некоторых парах это вполне получалось. Но их математик, профессор Сергей Эттович, был не из таких. Алексей, когда не помнил отчество того или иного преподавателя, называл его про себя Эттович, либо Эттовна. Увидев опоздавшего, препод вперял в того взгляд, и казалось, что из его очков половинок выходили лучи безжалостной ненависти на манер людей X из комиксов Marvel. Колдовство из цифр и букв длилось уже примерно полчаса. Сессия подкрадывалась к Алексею, как ассасин из его любимого Скайримчика. К концу пары доска была исписана до конца, причем и левое, и правое крыло, а также поворотные створки заполняли многоэтажными формулами со всех сторон. В доброй академической тишине грохот от настежь распахнутой величественной четырехметровой двери прозвучал, как взрыв гранаты. Сотня голов тут же повернулась, ища источник звука. В просвете двери стоял вдрызг пьяный Костян. Лехин — одногруппник. Волосы его были взъерошены, из-под свитера торчал ворот рубашки. Один из шнурков был развязан. Блуждающим взглядом он окинул аудиторию, затем посмотрел на профессора и доску. Затем вымолвил. Профессор в легком шоке оторвался от уравнений. Пьяный студент что-то буркнул себе под нос, затем вымолвил. И покинул аудиторию, не забыв громко захлопнуть массивную дверь. Преподаватель закатил глаза и покачал головой. после что-то гневно пробубнил себе под нос. Сессия подкралась незаметно, как и всегда. Когда Алексей сел сдавать профессору решенные примеры, тот посмотрел его листок и не стал грузить дополнительными вопросами. Сказал только, что посещал хорошо лекции и все писал. Тот одногруппник, который ввалился пьяным на пару, допуск на экзамены не получил. Не из-за своей бухой выходки, а по причине несдачи зачетов по другим предметам. Но потом, не без приключений, все еле-еле пересдал. На последнем курсе он устроился заведующим по хозчасти на одну из кафедр. Благодаря ему Алексей неоднократно прибухивал по вечерам в их коптерке. Из приятных студенческих воспоминаний его выдернула выкуренная до фильтра сигарета. Он щелчком отправил бычок в рядом стоящую урну. Алексей взглянул на часы и пошел будить сменщика. Утро, как и всегда, настало незаметно. Скудно перекусив, Александр пошел реанимировать другой снегоход. К полудню два снежных зверя были на ходу. В мастерской отыскалась пара канистр бензина. Заправив снегоходы, друзья уселись и выехали из гаража. Снегоходы мерно поехали по городу. «Лех, надо не забыть лыжи забрать», — сказал Юра. Алексей кивнул и направил снежного кота в один из дворов. Доехав до нужного подъезда, друзья остановились и забрали лыжи. Далее Алексей хотел заехать к себе домой и забрать кое-какие вещи. Снегоходы они припарковали возле панельной девятиэтажки. Алексей нащупал ключи от своей квартиры в кармане штанов. Он вытащил их и сказал друзьям ждать его. Друзья кивнули и заняли наблюдательные позиции на втором этаже подъезда. Поднявшись на этаж и став напротив своей двери, Леха бросил на нее тяжелый взгляд. В своей квартире он не был со дня Х, а именно уже полгода. Он воткнул ключ в замок и повернул его несколько раз. Войдя в квартиру, Леха скинул с себя рюкзак. Он прошел в зал и осмотрелся. Все было так, как и в тот вечер, когда он покинул свое скромное жилище. В принципе, для жизни у Алексея в деревне и так все было. Его интересовали в основном нематериальные ценности. Он открыл небольшой комод и достал из него альбом с семейными фотографиями. Затем закинул в рюкзак кое-какую одежду. Пройдя в комнату предков, он взял с комода фотографию, где были изображены его родители и он сам, лет 10. Он положил фотографию в боковой карман рюкзака, забрал золото. Пару раз обойдя всю квартиру, Алексей поднял большой походный рюкзак и встал в прихожей возле зеркала. Оттуда на него смотрел человек в ОЗК, разгрузки и с оружием в руках. Прям воин из романов про постапокалипсис. Про себя усмехнулся Леха. Глядя в зеркало, он понимал, что, скорее всего, уже не вернется в свою квартиру. Хоть и за 22 года проживания тут очень к ней привязался. Покидая свое жилище, он не стал его запирать, а ключ оставил на столе. «Вдруг кому-то придется тут срочно укрыться или оборудовать свой схрон», — рассудил про себя Алексей. Троица запрыгнула на снегоходы и выехала из города.